Глава 14. Война с террором. Голос двора. Фрейлина императрицы Мария Фредерикс, ее мать Цицилия была фрейлиной и ближайшей подругой матери Александра II, писала в воспоминаниях. Государь Николай I знал, что с врожденной необузданностью и неустойчивостью можно еще долго и много бороться, а побороть их можно только силой и твердостью. Он знал, что по нраву русского человека строгость, она для него полезнее распущенности, которая к добру не ведет. То, что император Николай I был прав, видно из того, что произошло после него. Когда по смерти нашего мудрого царя повеяло слабостью и распущенностью, все вздохнули и обрадовались. Дали нам и свободу мысли, и свободу действий, и свободу печати. Словом, бросились на все разом, думая этим ускорить развитие России. Бешеный поток этот, которому была внезапно открыта преграда, вырвался из своих пределов быстро и жестоко. Сгоряча он стал все ломать, все сжигать за собою. И в конце концов, что же вышло из этого всего? Горсть изуродованных нравственно выродков, которые поставили себе задачей под предлогом преданности Отечеству изменить весь строй России. Это был голос двора. Это исповедовала с каждым днем крепнувшая позиция ретроградов. Это царь читал теперь в глазах сына. Самое печальное, ретроградная партия все больше сплачивалась вокруг его Саши, вокруг наследника престола. В толстой тетради в кожаном переплете с металлическим замком остался дневник наследника и его отчаянные записи в эти годы. Просто ужас! Что за милое время! Господи, дай нам средства и вразуми нас, как действовать. Что нам делать? Самые ужасные и отвратительные годы, которые когда-либо проходила Россия.